Девушка в черной броне с золотой окантовкой шла по коридору, мимо вяло бродящих по нему мертвецов. Массово поднятая Григором нежить была эффективным способом обнаружения живых, но вот нести караульную службу не умела совсем и была не в состоянии стоять на одном месте. Так что вставший на пути принцессы покойник был испепелен одним движением руки. Опять контроль упал. Поморщилась Азула, посмотрев на свою ладонь, на которой горел маленький огонек. С момента резкого увеличения сил, все приемы магии огня выходили намного мощнее, но стали тяжелее в исполнении. Как будто цирковому артисту, что жонглировал цветными мячиками, дали вместо них камни. На самом деле, это только радовало девушку, ведь контроль с помощью тренировок можно было и повысить, а вот увеличить объемы контролируемой энергии могло только время. Резерв рос вместе с возрастом мага, но куда большую радость приносил тот факт, что колдун начал обучать ее своему ремеслу. Пара мертвых Дайли неотрывно следовала за принцессой, выполняя все ее приказы и любые прихоти. Ради интереса девушка подождала одного из пятерки поднятых темным колдовством магов и приказала стоять и не двигаться. Заложенные в труп установки не дали нежити противиться приказу, и Азула смотрела, как один из подчиненных ей трупов сгорает в синем пламени. Такая власть опьяняла, и пусть после она чуть не получила от колдуна за пустую трату ценного мертвеца, дочь Азея была довольна. Такие слуги не предадут и не покинут в час нужды, мечта любого правителя, и теперь она сама может их создавать, пусть и куда медленнее, чем колдун. А вот Григор начал понемногу разочаровывать принцессу. Некромант часто стал смотреть в никуда, не реагируя на раздражители и игнорируя все вокруг, а затем резко вскакивать и спрашивать у нее, о чем они сейчас говорили. Беспричинная злость и вспышки ярости стали его постоянными спутниками, и уже не один десяток мертвецов был превращен в прах, попав под руку впавшего в буйство безумного чародея. Но к удивлению девушки, даже в таком состоянии он не прекращал подготовку к проведению ритуала, целыми днями сидя в своей обустроенной на скорую руку лаборатории и собирая что-то из приносимых нежитью материалов. Пятерка, оставшихся после первого занятия некромантии и Азулы, Дайли была затащена нежитью к бретонцу в подвал и там же пропала без следа. Девушка больше их не видела, а спрашивать у Григора, куда он их дел, было немного страшновато. Она не знала, как он отреагирует на такой вопрос. На саму принцессу он еще ни разу не нападал, хотя его с каждым днем становившийся все более безумным взгляд говорил, что до этого осталось недолго. Но подготовка шла полным ходом. Нежить стягивалась со всего нижнего кольца в единый кулак, и уже завтра они должны взять укрепление врага одним массовым ударом. Ослабленные и истощенные солдаты царства земли не должны оказать серьезного сопротивления, а колдун обещал показать ей что-то особенное, не слишком верящее в просветление рассудка ее союзника. Сейчас дочь Азея не была уверена даже в том, что некромант понимает, где он находится, а не действует по инерции. Так вот, Азула подготовилась и надела обычный доспех, а не усиленную бретонцем броню. Кто знает, какие сюрпризы он мог туда добавить. В то, что поднятая лично ею нежить может ударить в спину, принцесса не верила. Даже тех знаний, что в нее успел вложить Григор, хватало, чтобы понять, что ритуал привязывал к ней мертвых магов без всяких дополнительных каналов связи. Когда нити контроля формировались под присмотром колдуна, девушка ощущала каждую их частичку и быстро бы заметила, если некромант попытался бы влезть в формирующиеся чары. Да и цель колдуна была именно в том, чтобы она могла защитить его в том числе и от себя самого, в случае, если он окончательно потеряет контроль. Так что смысла создавать лазейку, которой он мог бы воспользоваться, пребывая в безумном состоянии, Азула не видела. И сейчас, собравшись с духом, девушка вошла в покрытое мраком помещение, освещая путь горящим в руке огненным шаром. Несколько столов были завалены разным железным хламом и покрытыми каракулями свитками. Даже получив некоторый багаж знаний от некроманта, принцесса не могла понять их назначение. Все было бессистемно свалено в кучи, и понять, что являлось частью разобранного механизма, а что металлическим мусором, было можно только по кипам исписанных листов, соседствующих с наиболее сложными, на взгляд девушки, деталями. «Ты опоздала!» В погруженной во тьму части комнаты вспыхнули два зеленых огонька, и к девушке вышел Григор, с горящим некросом глазами. Что-то случилось? Нет, изможденный некромант выглядел неважно. Кожа чародея стала серой и покрылась черными венами, а колдовской огонь и окружающий его мрак, вместе с безумным видом, добавляли в общую картину жути. Пробрала даже привыкшую к особенностям бретонца Азулу. Просто осваивала возросшие силы. Этим можно заняться и после ритуала. Сейчас нет ничего важнее. Зеленое пламя на месте глаз мага буравило девушку. Тогда чего же мы ждем? Вспылила уже сама принцесса. На ее взгляд, они могли взять среднее кольцо уже несколько дней назад. Но колдун сказал, что еще рано и заперся в своей лаборатории. Для того, кто лично заинтересован в этом проклятом ритуале, ты слишком долго тянешь с нападением. Я создавал его, колдун взмахнул рукой, и несколько огней осветили темную часть помещения, показав огромную, длинную и накрытую тканью фигуру. Голем готов, и теперь никто не сможет помешать мне провести обряд. Ты хотел сказать нам, с подозрением уточнила Азула. Что? А, да, конечно нам, оторвался некромант от созерцания укрытого под полотном конструкта. Теперь мы не только сможем пробить оборону защитников Басингсе, но и отбиться от аватара, если он нагрянет к нам на огонек. И ради этого ты потратил почти неделю времени, мы же уже сломали один раз лысого монаха с компанией. Содержимыми нельзя быть ни в чем уверенным, оскалился в ответ колдун и направился к выходу из подвала. А у меня не будет второго шанса, так что готовься к бою, скоро мы выступаем. Мы, не на шутку удивилась принцесса, ты уверен, что в таком состоянии тебе можно участвовать в битве? Ты не впадешь в ступор посреди сражения? Если хочешь, могу на тебе продемонстрировать, насколько я боеспособен, мгновенно создав в руке шар из энергии смерти, развернулся к ней некромант. Не думаю, что тебе стоит это делать, спокойно ответила Азула, готовясь ударить молнией впавшего в очередной приступ безумия мага. Но обошлось, Григор погасил заклятие и вышел из помещения. Похоже, что он на пределе, подумала девушка, заметившая, что чары колдуна были нестабильными и могли взорваться в любую секунду, а пламя некроса в его глазах то гасло, то вспыхивало вновь. Нужно вытащить из него как можно больше, на случай, если ритуал пройдет не так или попросту не сможет вернуть ему разум. Вот только как, пусть сам колдун и был симпатичен принцессе, но не настолько, чтобы она стала заботиться о чародее, если тот станет овощем или попробует ее убить. И хоть она постарается не допустить такого развития событий, но подготовиться на случай его поражения, Азула была просто обязана. В конце концов, смысл жизни принцессы не вертится вокруг одного иномирянина, и огненный престол ждет, пока она его займет. За час до рассвета вал мертвых захлестнул стены среднего кольца. Поднятые волей некроманта, покойники не ведали ни жалости, ни страха, ни стройной толпой идя на приступ укреплений, а навстречу им летели глыбы камней и горящие стрелы. Да, защитники Басингсе начали использовать враждебную стихию, сразу, как только поняли, насколько она эффективна против ходячих трупов. И по факту у них не было выбора, магов катастрофически не хватало, а идущей в атаку нежити меньше не становилось. Казалось, очередная попытка поводыря мертвых разрушить непокорный город. Таких солдат и царство земли отразили уже немало, но в этот раз все было несколько иначе. И дело даже не в том, что из нежити была самая настоящая мертвая река, и она волна за волной билась о каменную преграду. И не в том, что самих людей на этой самой стене было меньше, чем обычно. Вместо шквала снарядов, встретившего покойников в прошлую атаку, на них упало всего несколько десятков крупных камней, да жидкий залп из огненных стрел. От такого обстрела зомби даже не замедлили шага. Главное отличие от других штурмов было в том, что сейчас защитники внешне ничем не отличались от нападавших на них мертвецов. Они также глядели в никуда, смотря невидящим взглядом на напирающую толпу. Дайли били в упор, и каменная шрапнель от их ударов часто задевала обычных солдат. Но все бойцы как будто не замечали этого, остервенело рубя мертвецов, как будто не было в их жизни задачи важнее, чем уничтожить нежить. Каменный шип вырвался прямо под ногами солдата царства земли, пробив десяток мертвецов и сломав защитнику ногу, но он просто перехватил клинок поудобнее и, подволакивая раненую конечность, обошел земляную преграду, продолжив свой бой. Они также не обращали внимания на раны, которые наносили им когти нежити. Одному из бойцов косым ударом скрюченных пальцев распороло живот, но он продолжил сражаться, пронзив копьем голову сделавшего это покойника, а затем подхватил выпавшие внутренности и, оперевшись на древко оружия, поковылял в сторону ближайшего врага. Далеко он не ушел, подскользнувшись на собственной крови, Солдат упал на залитый ею пол, и следующий мертвец закончил дело своего предшественника, вгрызшись в его глотку. Они не показывали ни капли страха и не отступали. Когда напор нежити достиг своего пика, она смогла забраться на стену по горе из сраженных защитниками трупов, и началась свалка. Битва шла уже несколько часов, но истощенные солдаты как будто забыли о усталости и голоде, раз за разом отбрасывая покойников от жилых домов и восстанавливая строй. Стрелы кончились вместе с силами магов, и в одном ряду стояли дайли, крушащие черепа мертвецов каменными перчатками, и вчерашние горожане, что не обладая такой выучкой и дисциплиной, тем не менее, не дрогнули и продолжали сражаться. Мертвые не смогли сравниться в упорстве с живыми, и город продолжал держаться. Казалось, что у них был шанс выстоять против неживой орды, но так было ровно до тех пор, пока в битву не вступил ее хозяин. Громкий рев раздался в воздухе, и закрытые на засов ворота содрогнулись от сильного удара. В хаосе боя сперва никто не заметил этого, нежить хрипела и рычала громче умирающего Лосельва. Но когда он раздался снова, то от силы, с которой вновь ударили в ворота, со стены посыпался щебень. Такое солдаты царства земли не заметить уже не могли. Отрубив очередному мертвецу голову коротким взмахом меча, генерал Хау приказал своим бойцам укрепить створки и вытер покрытое кровью нежити лицо. Сколько он уже рубится с мертвыми, хотя это не важно, итог будет один. Когда его друг Фонг написал ему, что лысый мальчишка не может сам войти в состояние аватара, то он думал, что хуже быть не может, и падение его страны неизбежно. Как показало время, он глубоко заблуждался. Когда Лонг Фенг сообщил совету пяти, что армия живых мертвецов идет со стены города в Нижнее кольцо, то трое из пяти генералов подняли его на смех, несмотря на то, что он был теневой главой Басингсе, настолько это было нереалистичным. Генерала Санга можно было не брать в расчет. После того, как бур народа огня чуть не преодолел стену, его положение в Совете было лишь фикцией. Но Хау отнесся к заявлению министра культуры с полной серьезностью. Машина, способная преодолеть толщу камня, окружившую город, тоже считалась невозможной, но народ огня уже показал им, как опрометчиво было так думать, и город не попал под власть хозяина огня только благодаря действиям аватара и его друзей. Так что он в тот же миг приказал поднять по тревоге все боеспособные части. Только это позволило выиграть время, когда орда мертвых захватила трущобы и ринулась в Среднее кольцо, по пути вырастая в числе за счет убитых покойниками горожан. А когда им на помощь пришли подчиненные Лонгфинга, то даже удалось оттеснить нежить в Нижнее кольцо и создать стену на его границе. Но на этом успехи кончились, и они уже много дней сидели в осаде, а отступившие вглубь переулков Нижнего кольца мертвецы не давали людям покинуть укрепление. Несколько дней назад настоящий хозяин города пришел к нему и предложил план по спасению людей. Агенты Лонгфинга еще в момент нападения начали копать подземный туннель, по которому можно было бы вывести жителей Басингсе к заливу Хамелеона. Если они пересекут впадающую в океан реку, то идя вдоль гор Сишиан смогут добраться до Галиня, не опасаясь преследования мертвецов. По словам министра, нежить плавает хуже камней и преодолеть бурное течение не сможет при всем желании. К тому же, она будет брошена на штурм царского дворца, и вряд ли ее хозяин бросится следом за бегущими людьми, проигнорировав укрепленный замок с засевшей внутри верхушкой царства земли. Работа шла тяжело, но сутки назад работавшие на износ дайли смогли наконец закончить ход, укрепив его настолько, что он мог выдержать даже проход через него половины жителей города и не обвалиться в процессе. Но нежить могла их заметить, ведь такое количество людей не может передвигаться без шума. Нужен был отвлекающий маневр. Генерал Хау согласился с предложением Лонгфинга и сказал, что вместе со своей верной гвардией останется, чтобы дать жителям достаточно времени для побега. В то, что солдаты поддержат его решение, генерал не сомневался. В его гвардию отбирали только самых верных и стойких граждан царства земли. Бояться смерти среди них считалось позором. Лонгфинг на это только ухмыльнулся и сказал, что даже такой жертвы будет мало, чтобы люди успели пройти по туннелю, но он ему поможет. Из подземелий под озером Лагай были вытащены все, кто туда по каким-либо причинам попал, и после нескольких сеансов гипноза они были поставлены в первые ряды, чтобы принять на себя первый удар мертвой орды. Также несколько десятков дайли добровольно вызвались участвовать в самоубийственной миссии, что, впрочем, было неудивительно. Большая часть агентов была людьми идейными, а город, покой которого они поклялись охранять, сейчас раздирала на части нежить. Основная же часть армии царства земли будет сопровождать горожан, которые не смогут защитить себя сами и обрушат подземный тоннель сразу, как только последний житель Басингсе пройдет по нему. Генерал Ха узнал, что ни он, ни его солдаты не доживут до ночи, но мысли его были заняты другим. Опытный полководец опасался, что пока нежить осаждала укрепления и не давала их защитникам перейти в контратаку, ее хозяин создавал еще более ужасные творения, которые готовился выпустить в городе. В каком-то смысле он оказался прав. Бойцы успели подпереть ворота небольшими брусками, но это не помогло. От третьего удара они с хрустом дерева вылетели из пазов, раскидав по сторонам пытавшихся удержать их людей. Тяжело ступая когтистыми лапами по каменной мостовой, внутрь вошел огромный монстр. Когда-то он явно был носорогом Комода, но сейчас узнать ездового зверя народа огня в создании, что по размерам больше напоминало летающего бизона, было сложно. Узкая пасть была оскалена, показывая ряды бритвенно-острых зубов и не оставляя сомнения о плотоядности некогда травоядного животного, а голодные глаза смотрели на обступивших его людей, как на пиршественный стол. Но генерал не обратил на чудовище никакого внимания. Его куда больше волновал наездник, не менее огромный мужчина в латном доспехе восседал на спине зверя, оглядывая ощетинившийся копьями строй зелеными провалами в глазницах стальной маски. Устроивший весь этот кошмар наконец-то лично выступил против солдат царства земли, и генерал не мог упустить такой шанс сосредоточить удар на наезднике. Линия гвардейцев шагнула в сторону зверя, выставив вперед копья. Неповоротливые животные боялись крупных скоплений людей, делающих это синхронно, принимая строй ощетинившихся копьями солдат за огромного ежа, и против обычного носорога народа огня такая тактика могла сработать. Но монстр только злобно сузил красные маленькие глазки и, тихо рыкнув, одним прыжком ворвался в ряды гвардии, поднимая бойцов в тяжелой броне на рога и руша своим телом их построение. Копья попросту не могли проколоть его шкуру и бессильно скользили по ней, пытаясь найти уязвимое место. Но куда большую угрозу представлял облаченный в доспех мужчина, что ударами покрытой зеленым пламенем цепи убивал гвардейцев одного за другим. Тяжелые доспехи не спасали от объятых странным огнем звеньев и были не в силах защитить своих носителей. Гвардия генерала Хаутаила на глазах, и все больше бойцов падали на залитый кровью камень, но никто из них не сделал и шагу назад. И они были не одни в этом бою. Лохматый, загипнотизированный преступник сумел ловко обойти идущих следом за хозяином мертвецов и, забравшись на занятую нежитью стену, хотел спрыгнуть прямо на спину сидящему в седле великану, но тот как будто почуял угрозу, и поток молний, ударивший из его руки, откинул пытающегося достать врага своими шуанго парня обратно на укрепление. Подняться на ноги тот уже не смог, а враг продолжал сеять смерть вместе со своим питомцем, и по его следам уже шла огромная толпа покойников. Генерал перехватил меч поудобнее и, оглядев остатки своего отряда, поднял клинок лезвием к восходящему солнцу. Светило, дающее силы народу огня, в этот час было самым близким другом для идущих на смерть бойцов, даруя им возможность в деталях разглядеть своего врага. За царство земли! Рев покрытого кровью полководца подхватили его верные солдаты, и даже всегда холодные Дайли хмуро кивнули, продолжая при этом теснить нежить. Только загипнотизированные люди никак не отреагировали на клич Хау, остервенело рубя покойников. В бой! Возглавляемые генералом люди ринулись на носорога переростка в яростной атаке, забыв про раны и усталость. Им удалось заставить чудовище отступить. Меткий бросок копья одного из гвардейцев попал монстру прямо в глаз, и тот, заревев от боли, начал биться в припадке, а оставшиеся в живых агенты из последних сил создали каменный шип, ударивший его под брюхо, заставив животное встать на дыбы. Генерал увидел в этом шанс и, разбежавшись, прыгнул на пытающегося успокоить своего скакуна врага. Облаченный, как и его противник, в тяжелый доспех, он надавил всем своим весом и смог сбросить его с седла. Гремя элементами брони, два воина покатились по каменной улице, обмениваясь ударами. Буйство раненого чудовища отделило их от остальных, и ни нежить, ни гвардейцы не могли прийти на помощь своему лидеру. Началась рукопашная схватка. Меч генерала и цепь верзилы были бесполезны в этой борьбе, слишком близко был противник. Великан попытался ударить козырьком шлема в нос Хау, но тот был опытным воином и встретил его мощным ударом в челюсть, сбив маску с головы. На удивление полководца царства земли, Под ней оказалось покрытое шрамами лицо, и единственным, что выбивалось из картины, были горящие зеленым огнем глаза и безумный оскал. Но это был человек, а не дух. Секунда ошеломления дорого ему стоила. Отрастив на руке костяные когти, враг наотмашь ударил генерала по единственной части тела, что не было защищено броней, лицу, а точнее, по глазам. Хау не успел перехватить его руку, но его реакции все же хватило, чтобы немного наклонить голову, и вместо того, чтобы ослепить своего противника, Верзила просто сделал ему несколько новых порезов. Кровь застилала взор полководца, но он уже отошел от удивления и набросился на врага. Человек или дух, но он ответит за то, что сотворил с его городом. Крепкий кулак Хау встретился с носом мужчины, и под громкий хруст тот отступил на шаг назад, но генерал не собирался давать ему передышки. Схватив врага за нагрудник, он начал наносить удар за ударом, вбивая костяшки в лицо великана, который, казалось, потерял ориентацию в пространстве. Но на очередном ударе он резко перехватил руку Хау, и пламя в его глазах вспыхнуло ярче. А-а-а! Наруч быстро плавился в хватке мужчины, и раскаленный металл стекал на пол, а следом за ним начало чернеть и обугливаться плоть. Но генерал не зря считался одним из самых стойких бойцов в царстве земли. Игнорируя боль, он схватился за нагрудник противника и впечатал покрытый кровью лоб в нос великана. От силы удара тот снова отступил на шаг, мотая головой, и Хау смог наконец подхватить целой рукой выроненный в пылу борьбы клинок и воткнуть его в незащищенную броней подмышку, навалился всем телом и доставая им до сердца. Но его враг только усмехнулся и схватил генерала за горло, подняв над землей. Казалось, что этот удар привел его в чувство. «Спасибо» — это была единственная фраза, что услышал верный своей стране солдат перед тем, как зеленая вспышка затопила его сознание. Григор отбросил от себя мертвое тело солдата царства земли. Этот глупец думал, что у него есть шанс. Как наивно. Он уничтожит этот город и всех его жителей, а потом... Стоп, ритуал важнее. Нужно быстрее его закончить. Но тогда жители этого города сбегут. А какое ему до них дело? Убив их, он хотел убрать помеху со своего пути, и если они покинут Басинксе, то она исчезнет сама собой. Город будет разрушен, и ему даже не придется прилагать усилий. Но он должен убивать. С чего вдруг? Кому он должен? Единственный, кто подходил под это описание, давно лежит на кладбище Вейриста, и даже будь он жив, то вряд ли бы стал оправдывать убийство ради самого убийства. Голоса в голове затихли, а пребывающий в смятении колдун направился к хромающему к нему Харкану. Ему нужно отвлечься, а зверь сильно пострадал в битве, и даже при помощи его зелья и магии теперь не скоро сможет сражаться. Но его единственный глаз сиял радостью. Он утолил свою жажду крови и теперь спешил к своему хозяину, чтобы помочь. Хайререр, довольно глядя на обожженный некротическим пламенем труп, рыкнул зверь. После того, как некромант поработал над его физическими и умственными способностями, носорог стал мыслить примерно как человеческий ребенок. Огромный, злобный и любящий сражения ребенок. Но Григора он слушался. Настолько, насколько вообще многотонная машина смерти может слушать человека. И сейчас он радовался, что тот жестоко расправился со своим врагом. Странное в итоге вышло создание, но чародею оно нравилось. «Я говорила тебе, что не стоит вступать в бой лично». В вихре синего огня рядом приземлилась принцесса. «Ты чуть не проиграл обычному солдату». Возмущению Азулы, что вернулась после нападения на другие участки стены, не было предела. Что было понятно, для нее он был прежде всего сверхсильным магом, и поражение от рук простого человека, да еще и не использующего магию, было, мягко говоря, оскорбительным. И это позволило мне собраться с мыслями. Он жестом попросил девушку следовать за ним, на что та фыркнула, но подчинилась. Резкая остановка кровотока слегка отклонила на миг основные каналы энергии в мозге. А можно для тех, кто не знает внутреннего строения потоков магии в теле человека, язвительно попросила Азула. Привыкай, если ты знаешь, о чем ведется речь. Это уже половина сделанного дела, попытался отмахнуться колдун, но под мрачным взглядом принцессы был вынужден добавить. Разум на секунду погас и зажегся вновь. На короткое время это поможет. Почему только на короткое? Помимо того, что разрезать себе сердце не слишком приятно, организм приспосабливается. Эффективность будет падать с каждым разом. Хорошо, но все же, постарайся больше не влезать в драку. Видеть, как тот, кто разрушил оборону Басинксе за ночь, получает по лицу от жалкой землеройки, не слишком приятно. Девушка остановилась и скрестила руки на груди. Как мой будущий супруг, ты не можешь быть слабым, так что если такая ситуация возникнет вновь, то убивай всех свидетелей. Мне не нужны слухи о том, что я вышла за ничтожество. И где твой чудо-голем, ради которого ты неделю сидел в подвале? Некромант молча показал пальцем вниз. И что? Принцессу прервал грохот, с которым рушились дома по направлению к царскому дворцу. Что-то большое и длинное прокапывало себе путь под землей. Это сойдет за ответ, примечание к части. Снова задержался, знаю, но стараюсь, как могу. Генерал Хау, https://avatar.fandom.com/wiki-d0%5%d0%b0%d1%83.ps. Переход немного резкий, но ГГ и так долго топчется на одном месте. И ребят, вы хоть говорите, что нравится, а что нет. Сюжет я под это переделывать, конечно, не буду, но некоторые элементы могу добавить. Глава 30. Огонь и смерть. Среднее кольцо пылало. Не желая оставлять пустующие постройки, некромант сказал Азуле устроить пожар в нескольких местах, чтобы огонь поглотил пустующий бассейн Ксе и уже никто и никогда не смог сюда вернуться. Обычно резко реагирующая на поручения, девушка в этот раз исполнила приказ беспрекословно. Вид горящей столицы царства земли наполнял сердце принцессы радостью, хоть она и была слегка омрачена тем фактом, что выжившие горожане умудрились сбежать через подземный ход, но сделать что-то с этим она не могла. Землеройки завалили туннель. Сам колдун не собирался преследовать беженцев, это было столь же бессмысленно, сколь и бесполезно. Все, что сейчас его волновало, ритуал. Пробитое генералом сердце ненадолго отрезвило бретонца, но он уже чувствовал, как когти безумия вновь начинают проверять его рассудок на прочность. Сейчас некромант держал себя в руках, но надолго ли хватит его выдержки? Поэтому, подлечив Харкона и посадив на него Азулу, Григор направил носорога к дворцу царя земли. В нем засела верхушка разрушенного магом города в компании Совета Пяти, местного военного командования. Ритуал лучше проводить в хорошо укрепленном помещении, где будет достаточно места. Тронный зал резиденции правителя идеально подходил под это описание. Резиденцию окружало кольцо открытого пространства, заканчивавшееся высоким забором, который уже осадила верная некроманту нежить. Но пробиться внутрь она еще не успела. Ограда размерами больше напоминала крепостную стену. Григор не понимал любви аборигенов к созданию укреплений. Нет, колдун признавал, что хорошее оборонительное сооружение может сильно изменить положение сил на карте боевых действий, но строить стратегию, опираясь только на них. Если враг преодолеет первую, самую высокую стену, то остальные для него проблемой точно не станут, так зачем тратить впустую время и силы? Впрочем, это уже не первый раз, когда закостенелость местных играла ему на руку. Что конкретно представляет из себя твой обряд? Голос принцессы вывел некроманта из задумчивости, и, обернувшись, он сфокусировал на ней взгляд горящих некросом глаз. Выглядывая из-за плеча чародея, девушка требовательно смотрела на него, поигрывая огненным шаром в руке и ожидая ответа. «Я не говорил тебе», Григор действительно не помнил, что он сказал Лазуле по поводу ритуала. В последнее время память бретонца все больше напоминала кровавый калейдоскоп. Он то начинал вспоминать, как Меридах обучал его первым рунам, то забывал, что произошло секунду назад, и это все как будто шло через призму восприятия орочьего берсерка, вызывая припадки ярости, но пока что он мог их подавлять. «Нет, и если мне, как ты говоришь, придется в нем участвовать, может, ты хотя бы скажешь, что будет нужно делать?» Девушка швырнула находящийся в руках заряд пламени в стоящий поблизости дом. Синее пламя зажгло дубовые стены как спичку и, становясь обычного цвета, начало жадно пожирать дерево, быстро распространяясь на другие здания. Сейчас маги шли по верхнему кольцу, и построек из камня было немного, ведь это считалось признаком бедности, так что даже небольшой огонек выжигал целые кварталы, оставляя на своем пути только быстро остывающую золу и хлопья пепла. «Не беспокойся, основная часть работы ляжет на руны, как в прошлый раз. А что с самим ритуалом?» — поинтересовалась принцесса, с улыбкой глядя на бушующее пламя. «Ты слишком беспокоишься, что его могут прервать. Во время его проведения я буду без сознания и останусь абсолютно беззащитным. Даже долговременные чары регенерации работать не будут, поэтому я и потратил столько времени на создание голема». Харкон не спеша перебирал когтистыми лапами, с интересом поглядывая, как Азула поджигает стоящие вдоль дороги здания. Ехать до верхнего кольца предстояло еще долго, Так что у Григора было достаточно времени, чтобы рассказать принцессе больше о предстоящем заклятии. «Помни, в процессе я буду крайне уязвим, так что не давай никому подойти к моему телу. Если кто-то нападет, останови его любой ценой. Ты думаешь, что вампирша влезет в процессе?» «Нет», — колдун покачал головой. «Сирана не станет мешать его проведению, я нужен ей во вменяемом состоянии. Но вот после она даст о себе знать. Тогда кто сможет преодолеть армию мертвецов с четверкой восставших мастеров Дайли?» С усмешкой спросил Азула у некроманта. «Ты же не боишься лысого монаха?» «Не недооценивай одержимых», — отрезал Григор. «Внутри мальчишки есть что-то необычайно сильное, и я последний, кто хочет, чтобы оно вылезло наружу. Неужели у тебя нет ничего, что сможет одолеть его в состоянии аватара? Для начала, нужно узнать, с чем именно мы имеем дело. Дух порядка, лишь наше предположение, и, если я допущу ошибку, потусторонняя тварь может убить нас. В любом случае, заниматься магом воздуха мы будем после, сейчас. Да-да, ритуал, я помню», — отмахнулась принцесса. «Чудесно», — некромант снова погрузился в свои мысли. Сирана сидела на крыше одной из башен царского дворца, наблюдая, как внизу ее возлюбленный на пару с малолетней дрянью уничтожают вставшую у них на пути охрану главы государства. В руках колдуна была покрытая рунами алебарда, широким взмахом которой он разрубал сразу по нескольких наседавших на него воинов. Орудовал ею бретонец крайне неумело, но огромная для человека физическая сила исправляла этот недостаток, а длинная древка не давала аборигенам приблизиться к некроманту. Вампиршу мало интересовало холодное оружие, но, зная Григора, она могла уверенно сказать, что это был артефакт с крайне неприятными для нежити свойствами. Серебряное лезвие как бы намекало, что ей не стоит показываться колдуну на глаза, а тускло сияющие на нем узоры прямо говорили о желании чародея прикончить одну кровососку. Все же, других вампиров, против которых ему бы понадобилось такое оружие, в этом мире не было. Сама Сирана не особо переживала по этому поводу. То, что чародей готовился к бою с ней, было естественным, и дочь холодной гавани сильно удивилась бы, если бы было иначе. Все же некромант считал ее врагом. Она несколько раз подбиралась поближе, чтобы узнать о его состоянии, и знала, что Григор солгал ей. Кажется, он из чистого упрямства не хотел принимать ее помощи, думал, что справится совсем самостоятельно. «Ну прямо как ребенок», — вздохнула девушка, глядя, как этот самый ребенок вбивает очередной отряд солдат царства земли в землю. Пронзив лезвием одного из бойцов, некромант поднял алебардой вопящего аборигена над головой и зашвырнул прямо в строй защищавших вход людей. От такого зрелища и так напуганные нежитью солдаты побросали оружие и бросились прочь, но потоки пламени, созданные молодой любовницей колдуна, моментально превратили их сперва в живые факелы, а после в кучки пепла. Ну хоть на что-то сгодилось, кроме как быть постельной игрушкой. Пусть Сирана и понимала необходимость Григора в этой девчонке, но ненавидеть ее эта вампирша не мешала. Как и представлять, что она с ней сделает, когда у Григора пропадет в ней необходимость. Прощать покушение на то, что она считала своим, дочь холодной гавани не собиралась. Может выпить ее досуха, или это будет слишком просто. Замечтавшись о том, как будет карать наглую малолетку, Сирана пропустила момент, когда бретонец закончил добивать охрану и начал озираться, как будто чуя, что рядом кто-то есть. Маг огня, вместе с четверкой мертвецов, тащивших какого-то старика, вошла во дворец, а чародей остался на площади, что была усеяна трупами охраны, вперемешку с пеплом. Григор медленно поднял взгляд наверх. Горящие в прорезях маски зеленое пламя стало для девушки уже привычным, хотя раньше некромант редко использовал аурное зрение, да еще в связке со своей странной энергией. Даже владея некромантией на весьма приличном уровне, Сирана не знала, чем именно ее любимый питает свои чары, и говорить об этом тот всегда отказывался. И сейчас он смотрел прямо на нее. Не сказать, что это стало внезапным, все их противостояние можно было описать как: «Я знаю, что ты знаешь, что я знаю». Некромант был в курсе, что Сирана рядом, но сделать с этим ничего не мог. Походя поймать быструю и ловкую вампиршу, медлительный колдун был чисто физически не в состоянии, и это еще не учитывая то, что для начала ее пришлось бы найти, а сосредоточиться сейчас только на ней чародей не мог. Сама девушка про это знала и нагло пользовалась своим преимуществом. А Григор понимал, что Сирана также в курсе, что сделать с ней он ничего не может, Но опять же, изменить это был не в силах. Такая вот странная ситуация, когда все знают, но никто ничего не делает. Вампиршу все устраивало, некроманту было не до того, он был слишком занят ритуалом, чтобы все силы прилагать к ее поимке. А отправлять Азулу или нежить было делом бесполезным, да и к тому же опасным. Мертвецы были еще медленнее бретонца, а девчонку могла прикончить уже сама Сирана. Вот и сейчас она просто с улыбкой помахала ему рукой, зная, что сейчас Григор не будет пытаться напасть, прекрасно понимая, что это бесполезно, и Сирана попросту растворится среди теней. Но девушка отдавала себе отчет, что стоит только ей приблизиться, как вся мощь заклятий некроманта обрушится на дочь холодной гавани, и не факт, что живучесть вампира снова выдержит такое испытание. Все же Григор был куда изощреннее своей любовницы и знал, как и куда нужно бить. Стоящий внизу чародей только раздраженно выдохнул и, потеряв к вампирше интерес, направился следом за Азулой. Прогресс, однако, радостная девушка мысленно кивнула сама себе. В прошлый раз он сразу запустил в Сирану молнию, хотя сейчас он бы даже не смог в нее попасть, ведь их разделяла добрая сотня метров, но сам факт того, что он уже не атакует ее при встрече, внушал тысячелетнему вампиру надежду, может, после ритуала получится нормально поговорить. Примечание к части. Маловато, но приходится делить по смыслу. Сирана, https://epinim.com оригинал с 13.0.df430.df430.ya1f5f5b121c49 578805 jpg. Снова Сирана. Https днаэрт стационцом пэссицы магисы магис 005228500 ларге аня клименок йотпг 1 489 482 706. Глава 31. Ритуал. Господин, спрячьтесь в своих покоях. Последний выживший охранник царя земли закладывал дверь в тронный зал обломками мебели. Здесь опасно. Покрытое узорами дерево вздрогнуло от удара. Враг был уже в здании, и коридоры дворца давно заполонили живые мертвецы. Какой смысл? Сидящий на троне Куэй с грустной улыбкой гладил по голове сидящего рядом бурого медведя. Бежать некуда, и лучше я встречу врага достойно, как и положено правителю царства земли, в сердце своей страны. Господин, это, латная перчатка пробила дверь и схватила солдата за голову. Секундный треск молний, и покрытое ожогами тело упало на пол. Вот мы и остались одни, Боско, молодой мужчина посмотрел в печальные глаза питомца и друга, что положил свою мохнатую голову ему на колени. «Не волнуйся, я уверен, что все будет в порядке». Закованная в сталь рука прикоснулась ко внутренней стороне заслона, и от места касания во все стороны начало расползаться пятно гнили. Несколько мгновений, и преграда осыпалась трухой, а в зал, громко лязгая доспехом, вошел великан с отливающей серебром алебардой на плече. Медведь поднял голову и негромко зарычал на вторженца, но тот не обратил на это никакого внимания, оглядывая зал и особое внимание уделяя стенам. «Приемлемо», — резкий и грубый голос донесся из-под маски в виде черепа. «Где ты там застряла?» Пришлось задержаться. Это ничтожество попыталось сбежать, держа в руке конец покрытой зелеными узорами цепи. В зал вошла молодая красивая девушка в доспехе офицера народа огня. «Пошевеливайся». Разряд молнии прошелся по металлическим звеньям, и в коридоре, ведущем в тронный зал, раздался истошный крик. Следом послышались медленные шаркающие шаги вперемешку со звяканьем цепи, и к дверному проему устало прислонился слегка потрепанный старик в кандалах. Он выглядел изможденно, и по его седым волосам пробегали всполохи молний. Похоже, что это было далеко не первое его наказание электричеством. «Не забывай, он нужен мне живым», — высокий мужчина в доспехах осадил девушку. «Такое его не убьет, все же в его жилах течет кровь Сазина». Они игнорировали царя и медведя, как будто им не было до него дела, а может, им действительно было на них плевать. «Кто вы такие?» Куэй старался выглядеть храбро, пусть кроме медведя и врагов его никто не видел. Но, когда великан повернулся к правителю царства земли, от вида источающих зеленую энергию провалов на месте глаз молодому царю стало не по себе. Пусть он и провел во дворце всю свою жизнь, но сказки о духах, забирающих людей в свой мир, слышал, и так же, как и обычный крестьянин, боялся жителей иного мира. «Азула, делай что хочешь», — отмахнулась девушка от вопроса великана. Монстр сделал шаг по направлению к мужчине. Медведь счел это попыткой нападения на Куэя и, подобравшись, резко прыгнул на врага. Он не собирался кому-либо позволить причинить вред своему хозяину и другу, Боско. Но крик вскочившего на ноги царя запоздал и быстро потонул в реве агонии медведя и треске зеленых молний. Сорвавшиеся с ладони великана разряды отбросили дымящуюся тушу животного прямо под ноги правителю. Сам враг потерял к царю интерес, сразу, как вывел из строя его питомца, Боско. Подбежав к своему любимцу, Куэй поднял его голову и посмотрел зверю в глаза. «Только держись, я вытащу тебя отсюда». Медведь поднял морду на голос своего друга и вяло лизнул его нос. Живот Боско мерно поднимался и опадал, но дыхание животного было хриплым и прерывистым. Мужчина попытался подхватить его за лапу и вытащить из зала, но медведь оказался слишком тяжелым для изнеженного аристократа. «Даже не знаю, что меня больше забавляет. Слабость правителя страны, которая сотню лет сопротивляется нашим армиям, или вид его животного». Девушка с усмешкой наблюдала за суетливыми действиями царя земли, а великан продолжал изучать зал, иногда делая какие-то расчеты в блокноте, что он достал из сумки на поясе. «Нет», — хрипло рыкнув, медведь испустил последний вздох прямо на руках своего рыдающего хозяина. «Ты не можешь умереть». Убитый горем мужчина тихо плакал над остывающим телом своего друга под громкий хохот Азулы. «Ты убил его!» С яростным криком Куэй ринулся было на Верзилу, но лезвие алебарды уперлось ему в грудь, охлаждая пыл. «Не волнуйся, зеленое пламя в его глазницах вспыхнуло на миг чуть ярче. Сейчас ты отправишься следом». Азула с восторгом смотрела, как изо рта царя земли вырываются потоки крови, формируя шары залы жидкости над лезвием оружия некроманта. Несколько секунд, и вместо здорового, пышущего жизнью мужчины на пол упала мумия. «Чудовище!» Айра не смог сдержать брезгливости, глядя, как колдун своими чарами превращает человека в высушенный труп. «Аркх, дядя, вашего мнения никто не спрашивал», — елейным голосом сказала принцесса, проводя заряд по металлической цепи и с улыбкой смотря, как корчится от боли дракон Запада. «И если вы не будете держать рот на замке, то, уверяю вас, смерть будет далеко не самым страшным, что с вами сделает мой друг». «Ха, хорошо», — с ненавистью глядя на племянницу, подчинился генерал. «Чудно», — повеселела принцесса, видя, как перекосило его лицо. «Значит, все будет быстро и безболезненно. Но, помяни мое слово, духи не простя», очередной удар током прервал нравоучение старого генерала, а принцесса, снова поразившая старика разрядом, с коварной улыбкой приложила палец к губам в жесте молчания. «Пусть встанет сюда». Пока члены королевской фамилии выясняли отношения, некромант начертил собранной кровью три больших пентаграммы в центре зала, и, когда Айра под насмешливым взглядом Азулы занял место в одной из них, добавил: «Выруби его». С радостью, молнии вновь прошлись по цепи, брат Азея забился в конвульсиях и быстро потерял сознание. Сама же девушка, повернувшись к некроманту, поинтересовалась: «У тебя все готово?» «Да», — Григор приложил руку к виску, и вбежавшие в зал покойники начали выносить все, что в нем было, в коридор, оставляя только голые стены. Осталось лишь освободить место, и можно начинать. Колдун начал снимать доспех, аккуратно складывая элементы брони на царский трон. «Мертвецы стянуты ко дворцу, а голем находится под его основанием. Твои слуги здесь?» «Безусловно», — принцесса картинно щелкнула пальцами, и в помещение вошли четыре мертвых мага Дайли. Контроль Азулы над нежитью установился все лучше, и если бы некромант мог бы полностью контролировать свой рассудок, то он бы гордился тем, что обучает настолько способную девушку. Все же сам он постигал темное искусство через боль и ошибки, и не будь рядом на первых порах его учителя, то все могло бы быть иначе. «Есть что-то, о чем мне стоит знать?» Чародей задумался. Говорить о том, что Сирана рядом, принцессе не стоило. Девушка и так на нервах, и если она узнает, что вампирша близко, то ошибка в ритуале неминуема. Да и что это поменяет? Поймать дочь холодной гавани, несмотря на все свои таланты, она не сможет. Просто не хватит скорости. Так что лучше умолчать об этом. «Нет, это все», — Григор стоял к девушке спиной и не заметил, как опасно сузились ее глаза. Если бы разум некроманта был более цельным, он бы вспомнил, что когда он заметил свою бывшую любимую, один из мертвых Дайли был рядом, а видеть глазами нежити Азулу он научил еще несколько дней назад. «Хорошо», — спокойным голосом сказала принцесса, ничем не показав своего недовольства. «Сколько продлится обряд?» «Этого я не знаю». Колдун снял последний панаши и остался в одних штанах. «Когда я его создавал, Он должен был проходить в течение нескольких часов, однако сейчас я внес много изменений в его структуру, так что не могу назвать точное время, но никак не меньше этого срока. Ладно, нежить на месте, руны напитаны некросом, можно начинать ритуал. Григор повернулся было к пентаграммам, но сперва решил дать дополнительные пояснения своей ученице и любовнице. Я это уже говорил, но повторю еще раз, я не смогу оказать тебе помощь, даже если каким-то чудом приду в себя. В момент его проведения я наиболее уязвим, и мало чем буду отличаться от обычного человека. Я поняла, раздраженно скривилась Азула. Начинай уже, быстрее начнем, быстрее закончим. Чародей молча подошел к Ира и сделал на его запястье небольшой надрез, а затем повторил действие, но уже собственными руками, пустив себе кровь. Подобрав валяющуюся на полу золотую чашу, бретонец направился к одной из пентаграмм. «Встань сюда», заняв место в центре одного из колдовских рисунков, некромант указал принцессе на последний свободный узор, направляя потоки энергии от своего дяди в мою сторону. И когда девушка начала выполнять свою задачу, Григор лег на пол, закрыв глаза и положив одно кровоточащее запястье в чашу, а второе вытянув в сторону бессознательного Айра. «Саззах-махрихах», слова на языке драконов громко прозвучали в тишине пустующего тронного зала. Ритуал начался, и сознание некроманта утонуло во мраке. Примечание к части. Не прошло и года, как мы добрались до начала ритуала. Ура, товарищи! Немного сираны, https://www.azula.net/ctcpitspostfull/serenatios/d0%.dev/d0%.b5%.d1%.b0%.b10%.b0%.b6%.d0%.b8%.d0%.b7%.d0%.b8%.d0%.b10%.b9%.b10%.b11%.b12%.b0%.b20%.d0%.b21%.b22%.d0%.b23%.d0%.b24%.d0%.b25%.d0%.b26%.d0%.b27%.d0%.b28%.d0%.b29%.b30%.d0%.b31%.b32%.d0%.b33%.d0%.b34%.d0%.b35%.d0%.b36%.d0%.b37%.d0%.b38%.d0%.b39%.d0%.b40%.d0%.b41%.d0%.b42%.d0%.b43%.d0%.b44%.d0%.b45%.d0%.b46%.d0%.b47%.d0%.b48%.d0%.b49%.d0%.b50%.d0%.b51%.d0%.b52%.d0%.b53%.d0%.b54%.d0%.b55%.d тела Стайрбиндер D0%, 90% D0%, B2% D0%, B0% D1%, 82% D0%, B0% D1%, 80% D1%, 84% D1%, 8% D0%, BD D0%, B4% D0%, BD 0%, BC D1%, 8 B Азула 5 728 406 ИПЕК. Глава 32. Память. Это так странно. Некромант стоял по колено в песке напротив высокой узорчатой двери, чья вершина терялась в темноте ночного неба. Она не была похожа на окружающий его пейзаж и казалась инородным для его разума элементом. Кроме покрытых резьбой металлических створок и черного песка вокруг не было абсолютно ничего. Даже матово-черная пустыня упиралась в непроглядную стену клубящегося вдали мрака. Но сейчас его больше волновало не это. Бретонец впервые за всю свою жизнь, Григор ощущал обволакивающее чувство абсолютного спокойствия. Как будто весь груз, что давил на него на протяжении всей жизни, собирался растаять, как лед под жарким солнцем. Колдун знал, что попадание в собственный разум облегчает ментальное состояние человека. Все же именно здесь личность и ментальное тело становятся одним целым. Любой, кто смог заглянуть внутрь своей черепной коробки, начинает вести себя как под сильным успокоительным. Это нормально, и в этом нет ничьей злой воли, просто для такого человека не остается секретов от себя самого. Для него все кристально ясно. Но колдун не представлял, что это чувство появится настолько быстро и будет так сильно пытаться повлиять на его рассудок. Хотелось остаться здесь навсегда, чтобы больше ничего не омрачало его существование. Так, нужно собраться. Григор пропустил через тело небольшой разряд молнии, отгоняя навязчивые мысли через боль. Некромант не обольщался и не собирался поддаваться этому соблазну. Все равно он был лишь на то время, пока он пребывает в своем внутреннем мире и стоит ему вернуться в мир реальный, как подобное состояние испарится, как дым. К тому же бретонец предпочитал смотреть на мир собственным, трезвым взглядом, а не через призму восприятия аковирского монаха, которому безразлично вообще все, который никуда не стремится и ничего не делает, просто прожигая жизнь, сидя на одном месте. Такой покой ему был не нужен. Собравшись с мыслями, Григор надавил на створки, что моментально распахнулись под его руками. Пора узнать, что истощает его разум. Взгляду чародея открылись уходящие вдаль ровные ряды полок с книгами. Он осторожно сделал шаг внутрь зала и приготовился к бою с ментальным паразитом, но ничего не происходило. Это было обычное помещение с книгами, и в нем не было даже намека на противника. Не видя врага, которого можно было бы уничтожить, некромант решил подробнее исследовать окружавшие его стеллажи. Новенькие золотые корешки фолиантов соседствовали с настолько истрепанными томами, что казалось, стоит взять их в руки, как они рассыпятся таким же черным песком, что окружал эту своеобразную библиотеку. Мрак, что ограничивал пустыню, стелился и здесь. Черная, непроглядная дымка была невысоко от пола, закрывая от взгляда колдуна каменную на ощупь плитку. «Если это то, что я думаю». Некромант не спеша подошел к одной из полок и взял первую попавшуюся книгу и, пролистав несколько страниц, открыл ее в случайном месте. Чтобы создать устойчивый канал маны, нужно расположить в ключевых точках концентрирующие узлы. Это позволит сделать конструкцию стабильной. Моя первая серьезная работа. Я тогда выступал перед собранием магов Вейриста, учитель так мною гордился. Григор коснулся пальцами отпечатанных на страницах букв Бритика. Язык своей родины он бы не спутал ни с каким другим. Это были его воспоминания. Аккуратно поставив книгу на место, колдун иначе посмотрел на окружавшие его стеллажи. Если все это его память, то проблема должна быть где-то здесь. Осталось только ее найти, но как? 38-й. Тихий шепот эхом отразился от стен библиотеки. 30. Некромант ринулся на звук, на бегу подготавливая чары для убийства духов. Мысли здорового человека сами по себе говорить не умеют. Эта аксиома была верна для любого ментального состояния. А значит, чтобы это не было, в нем причина его приступов безумия. Цель определена, осталось лишь устранить угрозу. Гулко топая латными ботинками, Григор бежал по узким проходам, слегка притормаживая на поворотах, пока, наконец, они не закончились и некромант не оказался в огромном круглом помещении, окружаемый все тем же мраком. Как только колдун пересек невидимую черту, все полки рассыпались черным песком вместе с книгами. Похоже, что его здесь уже ждали. «Покажись, тварь! Ну зачем же так грубо? Не припомню, чтобы учил тебя хамить первому встречному. К тому же, мы давно не виделись, так что мог бы быть и повежливее». Из темноты собралось кресло с сидящим в нем пожилым человеком, при виде которого сердце Григора чуть было не пропустило удар. Это был его учитель, Миридах Стальная Воля. «Ты не он». Посмотрев на старика магическим зрением, наконец смог выдавить из себя некромант. «Не совсем он». Назидательно поднял палец его учитель. «Ментальный слепок или фантом, если быть точным, оставлен на случай, если ты все-таки сможешь зайти внутрь своего разума. Как видишь, не зря. Так это ты. Причина всего этого, и да, и нет», усмехнулся пожилой чародей. «Я все сейчас объясню, так что не надо втихую готовить боевые заклятия. Меня-то ты одолеешь, все же я только тень настоящего Миридаха, но вот правду таким методом не узнаешь. Присядь». Рядом с колдуном появилось такое же кресло, как и то, на котором сидел его учитель. «Я слушаю». Некромант принял приглашение, не боясь, что это ловушка. Слишком не в духе старого мастера изменения. Если бы он хотел убить его, то сделал бы это давно и с легкостью. Все же с его опытом и резервом у Григора тогда не было шансов на победу. «Ты помнишь нашу первую встречу? К чему этот вопрос? И все же напомни мне, как именно мы встретились». Продолжал настаивать на своем мастер школы изменения. «Ладно», — поморщился его ученик. «Все же вспоминать то, что произошло больше 30 лет назад, было тем еще занятием, но он хорошо знал Миридаха. Если тот упрется, то переубедить его не выйдет даже у всех Аэдра во главе с Акатошем. Старик был не менее упрям, чем сам некромант. Мы впервые встретились на улицах Вейриста, чуть более 30 лет назад. В то время я был мелким воришкой и промышлял карманными кражами. Попытавшись украсть у тебя кошелек, я был замечен, и ты гонял меня по всему рынку, пока, наконец, не загнал в угол. Сдаваться я не хотел и использовал все, что умел на тот момент, небольшие разряды. Снова провал, но вместо того, чтобы сдать стражи, ты сделал меня своим учеником. Как-то так, — пожал плечами Григор, глядя, как в руке учителя возникает бокал с вином. «Я не понимаю, к чему ты это спросил, ты знаешь эту историю лучше меня». «Конечно», — кивнул Миридах, — «но все же я хотел услышать ее от тебя». «Зачем?» — вопросительно поднял бровь некромант. «Давай я укажу тебе на несколько деталей, а ты скажешь мне свои выводы. Ты не изменился. Мрачно хмыкнул колдун и процитировал своего бывшего наставника: «Я дам тебе знания, а выводы делай уже сам. Старые люди имеют право на слабость». Развел тот руками: «Но я был создан еще до начала твоего обучения, так что вряд ли мог сильно измениться». Колдун продолжал молча пилить старика взглядом. Он не понимал, к чему тот ведет, и это ему сильно не нравилось. «Так вот», — старик прочистил горло под пристальным вниманием серых глаз некроманта, — «тебе не показалось странным, что парень с улицы каким-то образом может использовать преобразование стихии?» «Это возможно», — спокойно ответил Григор. «Если его сила настолько велика, что тело не может вместить всю бесконтрольную энергию необученного мага», — перебил его Меридах. «А теперь вспомни, какова твоя главная слабость, как чародея?» «Малый резерв». Некромант помрачнел еще больше. «Значит, все это не состыковывается, правда? К тому же вспомни, кто твои родители. Как ты оказался на улице и почему тебя не забрали в один из приютов Вейриста?» Фантом учителя изучал реакцию своего воспитанника на его слова. Вопросов еще много. Что один из сильнейших магов торгового сердца Хайрока делал на овощном рынке в не самом богатом районе города лично? Покупал продукты? Почему не послал слуг? Зачем брать в ученики далеко не самого способного мальчишку? Очередь желающих, чтобы я их обучал, была достаточно большой. Так почему именно ты? Думаю, что сейчас ты мне дашь ответы на эти вопросы. Устало откинулся в кресле колдун. Григор никогда не интересовался своим прошлым до попадания в ученики к Меридаху и сами подробности встречи никогда не вспоминал. Зачем? Как оказалось, зря. И сейчас вместо подробного допроса своего наставника ему придется довольствоваться тем, что скажет его жалкая копия. История о том, как могучий маг берет в ученики простого парнишку с улицы, всегда была ее любимой. Глаза фантома подернулись легкой дымкой, и он погрузился в воспоминания. Казалось, что он был полностью поглощен своей памятью, но некромант знал, что это не так. Иллюзия могла лишь имитировать, но никак не испытывать чувства и эмоции. Наконец, старик встряхнулся и выпил вина из кубка, что все это время держал в руке. «Полагаю, настало время узнать, как действительно произошло наше знакомство. Примечание к части. Снова дроблю главу на части. Печально, но надо. Цельным куском проглотить будет сложно». Глава 33. Истина. Громкий треск поленьев в костре раздавался по небольшой полянке недалеко от пика древних. Старый чародей в потрепанной мантии подбросил несколько веток в огонь, и взметнувшиеся в воздух искры разогнали на миг окружавшую его тьму. Меридах беспокоился. Его друзья уже несколько дней как должны были быть здесь, но почему-то запаздывали. На них могли напасть так же, как и на него, но старый бретонец не сомневался в боевых качествах своих давних соратников. Валлин, один из боевых магов дома Тилвани, не самый приятный в общении Данмир, как, впрочем, и все из его дома, но один из вернейших его друзей. Они не раз прикрывали друг другу спины, и даже когда казалось, что весь мир был против бретонца, Валлин подставлял ему свое плечо. Правда, язвил и сквернословил при этом так, что поначалу Меридаху хотелось надеть на него намордник, но со временем он привык к такой манере общения своего друга. Аранин, Ильяра, миниатюрная девушка Басмир, что была в их компании ярким солнышком, дающим свет в самые темные времена. Старому магу она была очень дорога, и он знал, что Ара чувствует к нему то же самое. Но ветреный характер и жажда исследования всегда гнали ее вперед, и Меридах не собирался становиться тем камнем, что потянет девушку вниз, поэтому они довольствовались редкими, но очень приятными для них обоих встречами. Вместе они прошли через множество испытаний, и сейчас ему потребовалась их помощь. Несколько недель назад к нему попала информация, что в одной из провинций Империи, а точнее в Скайриме, поднял голову один из темных ковинов. Стали пропадать люди, и дошло до того, что исчезали целые селения. Тит Мит II был уже 2 года занят подготовкой к войне с Эльдмирским доминионом и не мог выделить достаточно сильных чародеев для расследования угрозы, поэтому ему пришлось попросить о помощи независимых магов. Но все, кто обладал достаточной магической мощью, не собирались лезть к Дайдра на рога ради спасения кучки крестьян. Кроме Меридаха, старый бретонец не любил темные ковины, ведь вместо развития магического искусства они приносили людей в жертву ради собственной силы и толкали на этот путь молодых и глупых магов. Даже Маннимарка был в его глазах более полезным. Он хоть и был ренегатом, но вольно или невольно двигал развитие некромантии вперед, создавая упорядоченную структуру из раздробленных колдунов и изгоев. Один бретонец мог не справиться, и ему пришлось позвать своих друзей. Валлин был прекрасным штурмовиком, чьи чары легко сокрушали любого противника, а Ара прекрасно владела магией восстановления и иллюзиями. С поддержкой самого Меридаха их трио могло потягаться с десятком архимагов, просто за счет командной работы, друг друга они знали как свои пять пальцев. 4. В случае с Валлином. Все же боевой маг, это опасная специальность. Ты не предупреждал, что в комплекте к темному ковину прилагается нападение нежити. Продравшись через кусты, на поляну ввалился окровавленный Данмир, на ходу наматывая бинт на руку и поглядывая по сторонам. «И тебе привет», — кивнул старому другу Меридах. «Значит, на тебя тоже напали?» «Нет, я просто весь облит вином, потому что праздновал будущую прогулку в твоей чудесной компании», — начал язвить Валлин. «Птички еще нет, я же просил, не называй ее так», — с укором сказал бретонец. «А я сказал, что буду, пока вы наконец не проведете одну занятную церемонию в храме Мары», — бухнулся рядом с Меридахом Данмир, взяв протянутую стариком бутылку с лечебным зельем. «По сотни лет уже разменяли, а ведете себя как дети. Поженитесь, заведете кучу спиногрызов и перестаньте меня дергать по любому поводу. В этот раз все серьезно, это личная просьба императора». «Да знаю я», — отхлебнув из горла, скривился маг Даматилвани. «Просто раздражает, что мы суем свою голову в петлю, пока кучка имеющих власть индюков будет решать, у кого длиннее. Я не опоздала, из все тех же кустов вышла невысокая эльфийка, вытаскивая на ходу из светлой шевелюры застрявшие в ней листья. Нисколько», — мягко улыбнулся мастер изменения, подходя к девушке. При виде целой подруги у него отлегло от сердца. Все же в боевом плане она несколько уступала как Валлину, так и самому Меридаху. «Я рад вновь тебя видеть, а я рада снова видеть тебя, а я буду рад вырезать культистов и вернуться на острова», — разрушил атмосферу влюбленных наглый Данмир. «Так что давайте к делу, а ласкать друг друга, как физически, так и словесно будете потом, можете даже в этих самых кустах, КХМ», — прочистил горло покрасневший бретонец. Все же, несмотря на язвительность, его друг был прав. «Дело прежде всего. В общем, я нашел их пещеру, она в получасе пути отсюда. Кто охраняет?» — деловито поинтересовался Валлин. «На входе никого, а вглубь я не совался, опасаясь засады. Но остаточные следы ауры указывают на нежити что-то». Меридах замялся, пытаясь подобрать слова. «Что-то живое и неживое одновременно. Друг, тебя по голове в последнее время не били?» — с подозрением спросил боевой маг. «Ты же один из лучших специалистов по аурам в Хайроке, и ты не знаешь, мертво это или нет, в том-то и дело», — ответил слегка взволнованный этим фактом маг. «В ауре есть признаки того и другого. Мальчики, давайте просто пойдем и выясним, что там», — предложил Аранин. «Мы же все равно пойдем внутрь», — переглянувшись, пара магов синхронно кивнула. И вот, проверив оружие, у Валлина был короткий клинок из эбонита, а Ара владела парой кинжалов на достаточно приличном уровне, трио магов отправилось исследовать найденную Меридахом пещеру. Первым был Данмир, как наиболее крепкий и опытный в прямых столкновениях. За ним следом шел старый бретонец, чьи чары школы изменения быстро обезвреживали любого противника, а замыкала их цепочку, Аранин, которая всегда была готова залатать рану и внести смятение в ряды врага своими иллюзиями. В узком ходе пещеры воняло затхлостью и гнилью, вперемешку с алхимическими реагентами. Здесь явно кто-то занимался экспериментами, но совершенно забыв о такой вещи, как вентиляция. Данмир предупреждающе поднял кулак. Он что-то заметил.